По случаю Дня Солнца Ким Ир Сену от совместного имени сделали подарок швейцарский оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходцев из Горпекту 2017 года, швейцарский оргкомитет по ознаменованию 105-летия президента Ким Ир Сена, швейцарско-корейский комитет и швейцарский кружок по изучению идей Чи. Председатель швейцарского оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из Горпекту 2017 года Мартин Речер 8 апреля передал подарок работнику корейского представительства в Швейцарии.